На основании того, что Зощенко говорил Вольпе о своей новой книге в 1940 году, можно утверждать, что его первоначальный замысел философского и публицистического трактата не претерпел за минувшие 5 лет каких-либо существенных изменений. И незадолго до войны он, как и раньше, видел в этой книге, завершающей всю его трилогию, итог размышлений о роли человеческого разума в истории. И так же, как в 1935 году придавал ключевое значение специальной главе, которая теперь обрела новое название «Торжество сознания», а вся книга по-прежнему называлась «Ключи счастья». Значит, именно этот ее склад, совсем, казалось бы, устоявшийся, давно и глубоко продуманный, скрепленный единой идеей, в то же самое время никак не принимался им окончательно. Очевидно, что трактат Зощенко-мыслителя не удовлетворял Зощенко-художника, и художник упорно, отчаянно накладывал свое вето на публикацию. Этот художник, постоянно шедший в 30-е годы на компромиссы, подавленный и отброшенный к последнему своему пределу, уцепился за глубоко личный материал, заложенный мыслителем в «Ключи счастья», и не давал переволочь ни себя, ни заветный материал за ту крайнюю черту. Не беремся, однако, утверждать, как разрешилось бы это противоборство, не начнись война. Но война началась, и были всеобщий подъем духа, переживания, потрясения. Война вдруг вернула многих людей к самим себе, к своим душам. И происходившая со страной трагедия, страшная, катастрофическая, была все же реальной трагедией народа, а не дьявольской фантасмагории 30-х годов. И были скорое окружение Ленинграда, бомбежки города немецкой авиации, нависающий голод, что привело Зощенко к эвакуации в Алма-Ату. А там, в благословенном отныне городе Алма-Ата, его почти готовая, как он считал, книга, вновь становится после всего пережитого исходным материалом. Он неотвязно думает над этим материалом еще целый год. Потом около года опять работает над рукописью. Направление проделываемой теперь работы было развернуто определенно в сторону художественности. Беллетристика, допускавшаяся прежде в виде подсобных элементов, стала теснить научно-публицистический текст. Новеллы из его собственной жизни расширялись и множились, обретая одновременно самостоятельность. Это видно, скажем, из сравнения чисто психологических примеров, имеющихся в последней трактатной части, с аналогичными эпизодами «Финал» и «В гостинице» в Туапсе, получившими свою художественную форму в первой повествовательной части, где иллюстративные элементы стали новеллами. И можно полагать, что как раз по этому пути и пошла вся энергичная доработка книги, по пути написания автобиографической повести, вернее, целой и обширной автобиографической ее половины, превратившей затем уже готовый трактат «Ключи счастья» в повесть «Перед восходом солнца». Вполне вероятно, и на это есть достаточное указание в прологе повести, что многие автобиографические новеллы были написаны Зощенко в довоенные годы, но по его тогдашнему умонастроению отвергались им. И в том заключалась причина его борений с самим собой, как говорил Борис Пастернак о художнике вообще, причина, по которой он откладывал всякую публикацию «Ключей счастья». Теперь художник брал реванш у идеолога. Именно это, выплеснувшаяся из души Зощенко новая или возрожденная часть книги, и открыла ее публикацию в журнале «Октябрь». Открыла и закрыла. Повесть «Перед восходом солнца» в ее автобиографической части стала повестью не только о себе, но и определенным писательским возвращением к себе. В 20-е годы Зощенко не раз заявлял о намерении опубликовать записки офицера, например, в статье о себе, об идеологии и еще кое о чем. Но заветная военная тема в то время не получила у Зощенко своего воплощения, хотя к ней, конечно, относятся рассказы Синебрюхова, при том, что у этого цикла была все же иная задача. И вот перед нами целый блок фронтовых новелл в повести «Перед восходом солнца», читая которые, вспоминаются однокашники Зощенко по той войне,

В эту свою высокую миссию, свидетельствует Чуковский, он уверовал крепко, и она окрыляла его. Проповедник в его книге взял верх над художником. Знакомая судьба типических русских талантов, начиная с Гоголя и Толстого, отказавшихся от очарований искусства во имя непосредственного служения людям. Из зощенковской книги мы ясно увидели, что он по всему своему душевному складу принадлежит именно к этой породе писателей. Конец цитаты. Применительно к Зощенко это справедливое суждение следует, видимо, дополнить обстоятельством времени, в которое он жил и писал, под воздействием извне небывалого идеологического пресса. Действительно, авторское слово, серьезное и ироническое, авторские пояснения, поучения – яркая черта таланта Зощенко. И в 20-е годы он блестяще пользовался ею под маской подставных авторов для усиления своей сатирической прозы и в первую очередь для противостояния всепроникающему идеологическому давлению. Затем, по мере достижения победительной идеологии и тотального охвата, авторское слово Зощенко претерпевает существенные изменения. А в те годы, когда создавалась повесть «Перед восходом солнца», он, должно быть, интуитивно чувствовал невозможность, нереальность самостоятельного, вышелушенного существования в литературе его автобиографической летописи. Именно интуитивно, поскольку умственно, был убежден в необходимой подчиненности своих художественных новелл заданной идее и сделанному им, как он полагал, научному открытию в области человеческого сознания. То было время особенно искаженного, идеологизированного сочетания в людях ума и сердца, убеждений и чувствований, явного и подспудного. И при всей самостоятельной художественной ценности автобиографической части, тем не менее оказывается, что большинство ее тщательно подобранных новелл тонко связаны и работают на преследуемую в повести идейно-научную задачу. Говоря о первой части повести, Каверин, Серапионов брат и выдержавший до конца все испытания друг Зощенко писал, что она состоит из рассказов, в которых перед читателем раскрывается панорама обыкновенной на первый взгляд, но на деле психопатологической жизни. И в поисках причины, угнетавшей его болезни, Зощенко совершает в повести «Перед восходом солнца» еще одно возвращение к самому истоку своей жизни. Вернее, он проникает в этот глубоко скрытый мир туманного расцвета человеческой жизни, в это существование перед восходом солнца, где еще нет света разума, и где, наконец, должна быть обнаружена и действительно отыскивается им причина болезни, его необъяснимой ужасающей хандры, доведшей его в 1926 году до того, что он, молодой человек 32 лет и уже популярнейший писатель, перестал есть и чуть не погиб. 113 новелл-эпизодов и совсем кратких, как вспышка разрозненных кадров ранней памяти, обозначает у Зощенко художественным пунктиром движение его поиска и одновременно летопись жизни. Он как бы продвигается по многообразной возвышенности своей юности и молодости, затем спускается в ясно видимую долину детства, снова постепенно поднимается в отрочество, опять уже с усилием вспоминает отдельные фрагменты поры от 2 до 5 лет. Каждый этап этого движения в объявленных поисках разгадки болезни он однотипно подытоживает. «Нет, я не нашел того, что искал», и делает общее заключение. «Показалось, что все, что я вспомнил о своей жизни, я вспомнил напрасно». Это заключение для читателя, итог, который, конечно, был известен ему самому заранее. Так Зощенко подходит к скрытой плотным туманам, глубоко потаенной зоне беспамятного младенчества. Он вдруг чувствует столь сильный, безотчетный страх, что понимает, драма разыгралась именно тогда. Он погружается в учебники и в научные труды физиологов. Зощенко пишет: «Наш мозг, по мнению физиологов, имеет как бы два этажа. Высший этаж – это кора мозга. Здесь центр контроля, логики, критики, центры приобретенных рефлексов, здесь жизненный опыт. И низший этаж – источник наследственных рефлексов животных сил. Таким образом, как бы два мира заключены в сложном аппарате нашего мозга – мир цивилизованный и мир животного. И эти миры, констатирует Зощенко, уживаясь между собой, нередко вступают в конфликт. Он начинает проникать в далекий мир маленького существа, неконтролируемый разумом. Первое постижение, рефлекс, особая реакция организма на любое раздражение извне, заменяет младенцу разум и логику. И снова как бы вместе с читателем на его глазах Зощенко разбирается в основных процессах, характеризующих в одинаковой мере рефлекторную деятельность и человека, и животного, и младенца. Извинившись перед просвещенным читателем, он передает затем суть закона условных рефлексов, выведенного академиком Павловым, и раскрывает прилюдно направление своего, на этот раз строго научного поиска. Цитата. «Это великое открытие, этот закон условных рефлексов, закон временных нервных связей, я хотел применить к своей жизни. Мне показалось, что мое несчастье могло возникнуть от того, что в моем младенческом мозгу созданы были неверные условные связи, которые устрашали меня в дальнейшем. Мне показалось, что меня страшит шприц, которым когда-то был впрыснут яд. Мне захотелось разрушить эти ошибочные механизмы, возникшие в моем мозгу». Конец цитаты. Здесь шприц, обобщающий образ. Но как было узнать хоть что-нибудь про устрашивший младенца шприц, если память не сохранила о том времени абсолютно ничего? Зощенко едет на место, где он жил с родителями в раннем детстве. И в одном из указанных ему домов, перед дверью их бывшей квартиры, его охватывает непонятная сердечная боль. По возвращении, а вернулся он совершенно больной, в сильнейшей тоске, его начинают мучить ужасные сны. От врача-фрейдиста Зощенко узнает, что только через эти тягостные для него сны-кошмары, возникающие от напряженных дум о своем детстве, он и сможет проникнуть в тот забытый мир, увидеть те младенческие сцены, которые ищет, и разобраться в своей болезни. Он идет по этому пути, но отвергает сексуальное толкование снов, которое исповедуется фрейдистами. Цитата. «Это толкование не совпадало с тем, что я считал непогрешимым, не совпадало с методом Павлова, с принципом условных рефлексов». Конец цитаты. По этой же причине он отказывается от намерения стать учеником одного исключительно умного врача-фрейдиста, которому был весьма признателен за советы и помощь. Цитата. «Он был ужасный противник Павлова. Кроме опытов зоологического характера, он ничего не видел в его работах. В каждом поступке ребенка и взрослого он видел сексуальное. Каждый сон он расшифровывал как сон эротомана. Зощенко не поверил до конца в его лечение и уклонился от сеансов врачебного психоанализа по Фрейду. Но подход к сновидениям, как к продолжению психической деятельности человека при торможении сознания, при отсутствии контроля, критики, логики, приобретенного жизненного опыта, был взят на вооружение. Он ищет в своих сновидениях сцены, вызвавшие некогда у младенца тот многосоставный комплекс страха, который затем по мере умственного развития не был изжит, а лишь оттеснен глубоко внутрь, и затем мучительно отравлял жизнь взрослого человека. Из воспоминаний Чуковского. Когда угрюмство слишком донимало его, он уходил от семьи и ближайших друзей. Как-то я зашел к нашему общему знакомому фотографу в его ателье на Невском, и фотограф сказал мне таинственным шепотом, что у него в мансарде, тут, за перегородкой, в соседней клетушке скрывается Зощенко. Вторую неделю не бреется, сам себе готовит еду, и чтобы ни одного человека, сидит и молчит всю неделю». Конец цитаты. Вот эту-то злую болезнь Зощенко и решил раньше всего победить. Или, по его выражению, выкорчевать из своего организма, мобилизовав ради этого все свои душевные силы. Не только потому, что она причиняла ему столько мучений, а потому главным образом, что считал ее опасной и вредной для своего творчества, для своих будущих книг. В эту пору он не раз уверял, что писатель обязан быть жизнелюбивым, духовно здоровым, братски расположенным к людям, что норма его мировоззрения – не ирония, не скепсис, но бодрый горячий оптимизм, иначе его писания будут клеветою на жизнь, искажением действительности. С восхищением говорил он о Канте, который силой разума и воли прекращал свои тяжелые недуги, а также о Пастере, которому удалось, опять-таки громадным напряжением воли, возвратить себе не только здоровье, но и молодость. В эти годы он производил впечатление одержимого, ни о чем другом не мог говорить. «Корней Иванович, я уже совсем излечился», — сказал он мне однажды с торжеством, но лицо у него было измученное, а в глазах по-прежнему таилось угрюмство. Конец цитаты. Здесь Чуковский говорит о самом конце 20-х годов и первой половине 30-х. Сделаем еще одну выписку. Прошло года 2 или 3. «Ну вот теперь я окончательно выздоровел», — радостно сказал мне Михаил Михайлович. Встреча произошла в Ленинградском союзе писателей. Вид у Зощенко и в самом деле был бодрый. На его загорелом лице не было и тени обычной апатии. С большим негодованием заговорил он со мною об одном возмутительном деле, которое тогда волновало нас всех. Какие-то злокозненные люди решили затравить одного из честнейших советских писателей, Алексея Ивановича Пантелеева, автора «Республики Шкит». Для этого была пущена в ход клевета. Нашли какого-то халтурного писаку и подучили его заявить, будто Пантелеев ограбил его, похитил у него какой-то не то рассказ, не то очерк, и выдал чужое добро за свое. В другое время над этим обвинением посмеялись бы, как над анекдотическим вздором, и не придали бы ему никакого значения. Но дело было в 1937 году, и потому обвинение грозило Пантелееву бедой, а может и гибелью. Экспертами по этому делу вместе с Михаилом Михайловичем были Маршак и я. И помню, мы оба не раз восхищались энергичными высказываниями Зощенко против влиятельных деятелей, пытавшихся погубить Пантелеева. Во все это время Зощенко производил впечатление совершенно здорового. Было похоже, что ему действительно удалось это чудо, победа над собою, над своей ипохондрией. Он так настойчиво, с таким неутомимым упорством требовал от себя оптимизма, радостного приятия жизни, без которого, по его убеждению, немыслимо подлинное литературное творчество, что в конце концов достиг своего. Тогда же, в августе 1937 года, когда я зашел к нему на минуту, из-за того же Пантелеевского дела он показал мне груду тетрадей и рукописей, аккуратно сложенных у него на столе. «Это будет книга «Ключи счастья», — сказал он, глядя на свои бумаги, с нескрываемой лаской. Это будет моя лучшая книга. Вероятно, то была рукопись второй, трактатной, половины книги, где Зощенко шаг за шагом раскрывал механизм своего психоневроза и которая не увидела свет в 1943 году. Читатели смогли узнать об этом только через 30 лет, когда в журнале «Звезда» в 1972 году появилась повесть о разуме, как самостоятельное произведение Михаила Зощенко без какого-либо указания на ее соединство с прерванной публикацией. Огласить, что это вторая, неопубликованная половина перед восходом солнца, было нельзя. Уже вошел в свою силу период ползучего неосталинизма. Да и вот теперь тот прежний запрет не подлежал никакому пересмотру. А в первой опубликованной половине, в большей своей части художественной, он успел с помощью снов определить и проанализировать только один из раздражителей, вызвавший у него неосознанный, оттесненный в глубину психики страх, воду, и пришел к заключению, что вода, в которой его купали, устрашала его не сама по себе, а через условные нервные связи еще с какой-то опасностью. В поисках этой опасности он анализирует далее свои сны, в которых часто видел по отдельности нищих и тигров. Приняв образ нищего за символ, возникший в процессе умственного развития ребенка, Зощенко сводит его к доступному пониманию младенца одному элементу этого образа, к протянутой руке, которая что-то просит, берет, отнимает. Два найденных раздражителя, вода и рука, погружающие в нее младенца, оказываются соединенными условной связью таким образом, что вода сделалась опасной, страшной, отравленной. Какая же опасность исходила от руки? По всей вероятности, страх мог возникнуть от того, что рука отнимала у младенца нечто главное, самое необходимое — питание, грудь матери. Но чтобы этот страх укрепился надолго, ему требовалось значительное усиление. Поступив с образом тигра из своих сновидений так же, как с образом нищего, Зощенко выделил в нем элемент нападения, растерзания жертвы хищником. Еще один его сон подтвердил затем ассоциацию образа тигра с рукой нищего. Зощенко увидел себя бегущим по длинному коридору от человека со сверкающим ножом в руке. Разгадка сна пришла сразу. Большие светлые окна коридора указали на больницу, а рука с ножом была рукой хирурга, который делал ему операцию в двухлетнем возрасте. По рассказу матери, операцию пришлось делать экстренно, без хлороформа, ибо начиналось заражение крови. Разрез был глубокий, шрам остался на всю жизнь. Зощенко находит на себе этот шрам. Затем он выделяет и третий раздражитель — грудь матери. Цитата. «Грудь, которая соединялась нервной связью с рукой. Грудь, которая была одновременно источником питания и по этой связи с рукой источником опасности. Я снова вспомнил принцип условных рефлексов. Один раздражитель, условно связанный с другим, даже и при отсутствии второго, создавал два очага возбуждения, равных по силе, ибо между двумя очагами имелась условная нервная связь. Стало быть, увиденная грудь создавала у младенца второй очаг возбуждения, тот очаг, который возникал при виде руки, руки вора, нищего, хищника, убийцы. Какая страшная картина открывалась передо мной, какая жалкая жизнь предназначалась ребенку, юноше, мужчине». Конец цитаты. Еще одно трагическое совпадение – в годовалом возрасте, летом, в дачной местности, куда его вывезла мать, почти каждый день гремели ужасные грозы. Однажды сильнейший удар грома потряс их дачу. Молния ударила во дворе, загорелся сарай. Это совпало с моментом кормления его грудью. Мать на минуту даже потеряла сознание. Выпустила ребенка из рук, он упал на постель, повредил руку. Так в сложной комбинации своего младенческого психоневроза он находит четвертый условный раздражитель — удар, гром, выстрел. Здесь все-таки возникает мысль о некотором переизбытке совпадений, нужных автору для доказательства своей теории. Ограничимся этой канвой научно-аналитических выкладок Зощенко, приведших его, как он был уверен, к постижению причины своей болезни — и перенесемся из его детства в юность и молодость. Оказалось, что условные раздражители, вызвавшие психоневроз, не исчезли, и временные связи между ними не разорвались. Наоборот, доказательства их опасности изменялись и перестраивались соответственно возрасту вместе с ростом сознания. Вот, например, какая трансформация произошла с устрашающей младенца рукою нищего. Цитата. «Образное мышление возвысило эту руку до символа. Рука стала карающей рукой, воображаемой, символической. Этот символ был вровень умственному развитию человека». Конец цитаты. «Карающая рука и теперь наказывала прежде всего за еду, но мотивы стали вроде бы вполне логичными и реальными. Угроза болезни или смерти от переедания, отравления. Боли, спазмы, тошнота от ожидания расплаты, прием огромного количества лекарств для снятия болезненных проявлений, но никак не спасающих от них, а на самом деле отравляющих организм. И Зощенко сообщает: «Я перестал есть. Должно быть, обилие условных доказательств уверило меня в смертельной опасности еды. Этот отказ дважды возникал в моей жизни, и я не понимал, откуда он происходит. И только теперь картина становилась ясной, отчетливой, страшной. Условные нервные связи действовали с нарастающей силой». Конец цитаты. Эта карающая рука аналогично наказывала и за связь с женщиной, ибо, цитата, «грудь матери была едой лишь в младенческом возрасте. В дальнейшем грудь матери стала олицетворять женщину, любовь, сексуальность. Нет сомнения, я избегал женщины. Я избегал и одновременно стремился к ней. Я стремился к ней, чтобы бежать от нее, устрашенной ожидаемой расплатой». Зощенко вспоминает эпизоды, где условные доказательства смертельной опасности всюду следовали за любовью, за женщиной. Он вновь обращается к уже описанному им случаю из детства, когда на соседней даче муж застрелил любовника своей жены, вспоминая эту утопленницу, которая бросилась в воду из-за несчастной любви, своего родственника волокиту, подорвавшего здоровье многочисленными романами и умершего от этого. Он говорит о художественной литературе, в которой постоянно на несметном числе примеров подтверждались опасности, сопровождающие любовь. С беспощадным самоанализом он раскрывает симптомы своего психоневроза в собственных отношениях с женщинами и под этим углом зрения рассматривает заново ряд новелл из художественной части повести. В одной из них, напомним, рассказывалось о конце его юношеской любви, и Зощенко замечает: «Я вспоминаю Надю В., о которой так много писал в своих воспоминаниях. Значит, я бежал от нее? Этого не может быть. Я ее любил, это вздор. Нет, это не было вздором, я действительно бежал от нее. Но почему? Только лишь потому, что она была женственна и этим напоминала мне мою мать? Но ведь она вовсе не была похожа на мою мать. В ее облике не было никакого сходства. Ну что ж, я и не страшился образа моей матери. Я страшился лишь того, что было связано с рукой и громом». Конец цитаты. И отсылая читателя опять к своим новеллам-воспоминаниям, поскольку теперь в них можно увидеть почти все, Зощенко восклицает: «Какую горькую и печальную жизнь я испытал». Это восклицание, применительно к его отношениям с женщинами, противоречит, как известно, тому, что было у него в действительности и что нашло свое отражение в самой повести. Но такова, очевидно, неизбежная субъективность художника, руководствующегося захватившей его идеей. А в следующей главе «Опасные связи» Зощенко вступает в полемику с Фрейдом. Он не отрицает, что в сложную комбинацию его психоневроза вошли и сексуальные мотивы, но убежден, что в первоисточнике психоневроза эти сексуальные мотивы отсутствовали, что механизмы его психоневроза возникали по принципу условных рефлексов. Имея в виду свой опыт, Зощенко возражает Фрейду, цитата, «страх и душевный конфликт ребенка возникли на основе более грубых, материальных, вещественных причин. Предметы, в условном значении которых младенец ошибся, вот что явилось источником психоневроза, и вот что создало страх и потерю радости. Радость утомления голода стала сопровождаться страхом. Условные нервные связи соединили эту радость с бедой. Именно эта условная связь уничтожала радость и несла кастрацию». Конец цитаты. Свое несогласие с учением Фрейда Зощенко высказывает и по ряду общих положений. В более мягкой форме он повторяет психологов-марксистов, громивших фрейдизм за признание в сфере бессознательного у человека ведущей роли биологического начала перед социальным. а при рассмотрении психоневрозов он делает ставку на механизмы головного мозга, открытые Павловым. Цитата. «Не учитывая законов условных рефлексов, нельзя обнаружить и точных причин нервных страданий. Не учитывая возникших механизмов, Фрейд и в норме, и в патологии видел действие иных сил, конфликт высшего с низшим, столкновение атавистических влечений с чувством современного цивилизованного человека. В запрете этих влечений Фрейд увидел причину психоневроза. Но ведь запрет этих животных влечений и вся борьба в этой сфере есть всего лишь нравственная категория». Конец цитаты. Обратим внимание на это «всего лишь» применительно к нравственной категории. Здесь Зощенко опять противоречит самому себе. Несколько ранее, рассказав о фронтовом эпизоде, когда он, командир батальона, быстро преодолел свой страх перед водой, ведя батальон на позиции через реку, Зощенко писал: «Значит, я не был слепым орудием в руках своего страха. Мое поведение всякий раз было продиктовано долгом, совестью, сознанием. Но конфликт, который возникал при этом нередко, приводил меня к недомоганию». Присягая на верность Павлову, критикуя Фрейда, Зощенко в то же время обнаруживает свое понимание изначальных психических структур, обозначаемых по Карлу Юнгу термином «архетип», и лежащих в основе общечеловеческой символики сновидений, мифов, сказок, художественных произведений. В повести «Перед восходом солнца» Зощенко говорит применительно к нижнему этажу человеческой психики о первичной материи, из которой создан мир. Это одинаково важно, ибо в этом истоки разума, истоки сознания, истоки добра и зла. Об этих познаниях и размышлениях Зощенко написал в своих воспоминаниях о нем Геннадий Гор, чье свидетельство послужило зачином для статьи Андрея Синявского «Мифы Михаила Зощенко». Синявский блестяще доказывает на примере сентиментальных повестей, что и сам Зощенко, и его герои живут в мире мифов, которые преследуют человека. Что касается психоанализа Фрейда, то Зощенко не считал, что этот метод, при всей его тщательной разработке, дает полное и окончательное излечение от психоневрозов. Цитата. «Ибо врач и больной все время сталкиваются с нравственными категориями и сквозь них не видят механизмов, которые нужно исправить, не видят нервных связей, которые нужно разорвать. Эти условные нервные связи продолжают существовать и действовать. Это сулит возврат к болезни и, видимо, огромную сопротивляемость». Свой метод Зощенко сформулировал так. «Вся суть излечения состоит в том, чтобы найти эти связи и разорвать их, разъединить объекты устрашения, показать их истинную ничтожную сущность». Зощенко сумел разорвать образовавшиеся во младенчестве ошибочные условные нервные связи, соединившие четыре больных предмета. Сделать это было чрезвычайно трудно. Первые же попытки проникнуть в напрочь скрытую туманом забвения жизнь маленького существа вызвали сильное физическое недомогание, ужасную тоску, сны-кошмары, от которых он в страхе просыпался. И чем дальше, расшифровывая свои сны, он вторгался в те запретные, неконтролируемые разумом пределы, тем больше испытывал страх. Зощенко пишет в повести о своей борьбе за исцеление. «Этот страх цепко держал меня в своих объятиях. Он сжимал меня тем сильнее, чем глубже я проникал в тот поразительный мир, законы которого я так долго не мог понять. Но я проник за порог этого мира. Свет моего разума осветил ужасные трущобы, где таились страхи, где находили себе пристанище варварские сны, столь омрачавшие мою жизнь. Я раньше терпел поражение в темноте, не зная, с кем я борюсь, не понимая, как я должен бороться. Но теперь, когда солнце осветило место поединка, я увидел жалкую и варварскую морду моего врага. Я увидел наивные его уловки. Я услышал воинственные его крики, которые меня так устрашали раньше. Но теперь, когда я научился языку врага, эти крики перестали меня страшить. И тогда, шаг за шагом, я стал теснить моего противника. И тогда объятия страха стали ослабевать. И, наконец, прекратились, враг бежал. Но чего стоила мне эта борьба? С распоротым брюхом я валялся в постели. Мое оружие, бумага и карандаш лежали рядом со мной. И у меня иной раз не было даже силы поднять мою руку, чтобы взять их снова. Я был убит, растерзан и скромсан, с тем, чтобы снова возникнуть из праха. Я лежал почти бездыханный, ожидая, что вот еще раз вернется мой противник, и тогда все будет кончено. Но он не вернулся. Конец цитаты. К этому живописанию добавим строгую формулировку происшедшего. Однако от чего же пришло излечение? Какие механизмы были исправлены? Почему давние страхи простились с моей особой? Эти страхи были увязаны с теми объектами, кои не были опасны в той мере, как это воспринял младенец. Я разорвал эти связи, разъединил подлинные беды от их условных объектов устрашения, придал этим объектам устрашения их истинное значение. И в этом и заключалось излечение. Отсутствие логики лечилось логикой. И разорвав условные связи, я освободился от заторможения, от того патологического заторможения, которое всякий раз возникало при встрече с больными предметами. Конец цитаты. Перейдем теперь к не менее важному вопросу. Каковы же были результаты этого исцеления? Вот как их определил сам Зощенко. Я поднялся с постели уже не тем, кем я был. Необыкновенно здоровый, сильный, с огромной радостью в сердце я встал с моей постели. Каждый час, каждая минута моей жизни наполнялись каким-то восторгом, счастьем, ликованием. Я не знал этого раньше. Моя голова стала необыкновенно ясной, сердце было раскрыто, воля свободна. Я впервые почувствовал вкус еды, запах хлеба. Я впервые понял, что такое сон, спокойствие, отдых. Я почти заметался, не зная, куда мне девать мои варварские силы, столь непривычные для меня, столь не скованные цепями. Как танк двинулся я по полям моей жизни, с легкостью преодолевая все препятствия, все преграды. Я чуть было не натворил много бед, не соразмеряя своих новых шагов и поступков. И тогда я задумался над своей новой жизнью. И она показалась мне не столь привлекательной, как в начале. Мне показалось, что я стал людям приносить больше горя, чем раньше, когда я был скованный, слабый. Конец цитаты. Возможно, с этими признаниями Зощенко как-то сочетается запись в дневнике Чуковского, сделанная в январе 1934 года. «Были у нас с визитом Стеничи. Жена В.О. рассказывает, что Зощенко уверен, что перед ним не устоит ни одна женщина. И вообще о нем рассказывают анекдоты и посмеиваются над ним. А я считаю его самым замечательным писателем современности». Конец цитаты. Пункт третий. Неоднозначность исцеления. Страница 230. Оставив тут в стороне частную жизнь Зощенко, сосредоточив внимание на его писательстве. Как изменилось оно в связи с исцелением? Зощенко говорит: «Я вновь взял то, что держал в своих руках, искусство. Но я взял его уже не дрожащими руками, и не с отчаянием в сердце, и не с печалью во взоре. Необыкновенная дорога расстилалась передо мной. По ней я иду вот уже много лет. И много лет я не знаю, что такое хандра, меланхолия, тоска. Я забыл, какого они цвета». Конец цитаты. Вспомним, что еще в 1927 году он заявлял Чуковскому: «Надо жить хорошим третьим сортом, и что я теперь, если плохой рассказ напишу, все равно печатаю». Добавим сюда и такой их диалог того же воскресного октябрьского дня. «Вы знаете, сколько тысяч моей последней книжки напечатала «Красная газета»?» — говорит Зощенко надменно. «92 тысячи». «Но там много слабых рассказов», — говорю я. «Нет», — отвечает Зощенко. «Там есть рассказ о матери и дочери и прочее. Теперь я не слушаю, если меня бронят». «Как меня бронили, когда я стал писать свои маленькие рассказы, особенно были недовольны Михаил Слонимский и Федин». «Нет, я публику знаю и не ошибаюсь, нет». Конец цитаты из дневника Чуковского. Напомним и то, что в «Голубой книге», журнальная публикация которой началась в 1934 году, он открыто провозгласил смену курса своего литературного корабля. И вновь обратимся к бесценным воспоминаниям Чуковского, где говорится о Зощенко второй половины 30-х годов. «Как-то он зашел ко мне на Кирочную за какой-то справкой о Некрасове и остался до позднего вечера поговорить на любимую тему. Моя мать, — рассказывал он между тем, — не раз упрекала меня, что у меня будто бы закрытое сердце. Но имеет ли право писатель писать, если у него закрытое сердце? Поэтому я раньше всего принял особые меры, чтобы сердце у меня распахнулось. Я загрузил себя общественной работой. Я стал писать добрые рассказы и повести о добрых людях и добрых делах. Я знал эти добрые повести, лучше бы он не писал их. Правда, они были искренни, написаны от чистого сердца. Но в них не было Зощенко, не было его таланта, его юмора, его индивидуального почерка. Их мог написать кто угодно, они были безличны и пресны. Он угадал мою мысль. Зато, — сказал он, — я каждое утро просыпаюсь теперь счастливым. Каждый день для меня праздник, день рождения. Никогда я не испытывал таких приливов безграничного счастья». И он стал называть имена врачей, которые в один голос признали, что от его болезни не осталось следа. Как раз в период этих приливов и праздников им были написаны и «История одной перековки», и «Голубая книга», и «Возмездие», и «Бесславный конец», и рассказы о Ленине, и пьеса «Опасные связи», про те связи, в которые вступают враги народа. Мы уже говорили о подпрессовом происхождении этих его сочинений, о полном, казалось бы, приятии Зощенко в те годы советской идеологии, о его активной общественной деятельности. Именно тогда он печатно заявил и о своем признании справедливой формулы «Сатира должна быть положительной» и писал рассказы по этой формуле. Обратим внимание на примечательное совпадение. Смена литературного курса происходила у Зощенко одновременно с ходом исцеления от хандры. Такая синхронность наталкивает предположить, что это было не просто совпадение, что имели место не просто независимые друг от друга параллельные процессы, а связь их. Тоже своего рода опасная связь, опасная своим взаимовлиянием. По этому поводу сделаем отступление в область психоанализа. В 1993 году в Санкт-Петербурге была издана книга уже упоминавшегося здесь Эткинда «Эрос невозможного», предметом которой является история психоанализа в России. Там имеется несколько страниц, посвященных Зощенко. Но сначала приведем выдержку из главы «Жизнь и работа Лу Андреас Саломе». Цитата. «В течение десятилетий после того, как закончилась их любовная связь, Рильке писал Лу о том, чего не смел сказать в стихах. Когда волнами охватывавшая его тревога оказывалась чрезмерно велика, он молил о встрече, но почти всегда получал отказ. Выражая очевидное намерение держать слишком неустойчивого партнера на расстоянии, письма Лу поощряли Рильке к творчеству. Она рассматривала его стихи как спонтанно найденный и ничем другим незаменимый способ самолечения. Позднее, в 1912 году, она даже отсоветовала Рильке начать курс психоанализа, к которому он всерьез собирался прибегнуть, хотя и испытывал сильное сопротивление. Они согласились тогда друг с другом, что психоанализ наверняка поможет Рильке избавиться от эмоциональных кризисов, но, скорее всего, он избавит его и от способности писать стихи. Всего через месяц после незавершенных тогда переговоров с одним аналитиком Рильке начал писать свои дуинские элегии, так что история сумела доказать, по крайней мере, обратное. Без психоанализа Рильке сохранял свою гениальность. Позже кёнигсбергский пациент Лу, которому она иногда в ходе анализа рассказывала истории из своей жизни, вспоминал. «Однажды, — говорила Лу, — мы сидели с Рильке в поезде и играли в свободные ассоциации. Неожиданно мне пришло в голову объяснить, почему Рильке захотел написать свою повесть о военной школе, и я сказала ему об этом. Я объяснила ему природу бессознательных сил, которые заставляют его писать, потому что они были подавлены, когда он был в школе. Он сначала засмеялся, а потом стал серьезным и сказал, что теперь он вообще не стал бы писать эту повесть. Я вынула ее из его души. Это поразило меня. Тут я поняла опасность психоанализа для художника. Здесь вмешаться значит разрушить. Вот почему я всегда отговаривала Рильке от психоанализа, потому что успешный анализ может освободить художника от демонов, которые владеют им, но он же может увести с собой ангелов, которые помогают ему творить. Конец цитаты. Кажется, что эти последние слова Лу Андреас Саломе имеют прямое отношение к Зощенко. Они включают медицинский, психоаналитический аспект в объяснение причин того, что произошло с Зощенко писателем во второй половине 30-х годов. А совет Лу Андреа Саломе, данный Рильке, применительно к Зощенко и в свойственной ему самому юмористической форме, мог бы, наверное, быть выражен так: «Берегите хандру». Но как оценивает болезнь и квалифицирует самолечение Зощенко наш отечественный специалист-психолог Эткинд в своей книге? Он считает, что Зощенко был тяжелым невротиком, ипохондрия которого сопровождалась периодическими депрессиями, а выбранный им метод лечения – это самоанализ, перемежающийся популярными теоретическими студиями на ту же вечную тему «Павлов и Фрейд». Говоря же о результате этого лечения, как оно излагалось в повести «Перед восходом солнца», Эткинд пишет: «История не закончена. Такой анализ, конечно, и не мог быть завершен до конца. Недоступность самоанализу содержания собственного бессознательного является одной из азбучных истин фрейдовского метода. В процессе самоанализа человек оказывается подвержен тем же искажающим механизмам, которые порождают его симптомы и его сны. Только в контакте с сознанием и бессознательным другого идет подлинное проникновение в себя». Конец цитаты. Эту истину, замечает Эткинд, часто забывали в России даже те, кто симпатизировал Фрейду. Цитата: «Характерные для психоанализа моменты осознания привлекали гораздо больше внимание, чем столь же важные для него моменты переноса». Зощенко, отказавшийся от психоанализа у своего очень умного фрейдиста ради павловского осознания собственных рефлекторных связей и доминант, шел тем же путем. Конец цитаты. Но, очевидно, именно поэтому и стал возможен новый творческий взлет Зощенко, его вторая вершина в литературе после рассказов и повестей 20-х годов «Повесть перед восходом солнца». Психоанализ по Фрейду в полном объеме мог бы, говоря словами Рильке, вынуть ее из его души. Так что присмотримся еще раз. Не как к болезни только, к зощенковской хандре, ипохондрии, меланхолии, тоске. Вернемся с этой целью к первой, художественной половине «Перед восходом солнца», сюжетной пружины, в которой для развертывания автобиографических новелл Зощенко сделал поиск трагического случая, вызвавшего у него болезнь, тяжелую хандру. Попутно отметим одну частность. Когда он работал над повестью, поставленная задача невольно вынуждала его подгонять под общий тон и те отдельные эпизоды, о которых прежде рассказывалось более весело. Вот, к примеру, как он пишет в повести о своем возвращении с фронта по болезни в Петроград в первых числах марта 1917 года и недолгом пребывании в должности коменданта главного почтамта. «Я вижу кругом радость и ликование. Все довольны, что произошла революция. Кроме Нади, которая сказала мне: это ужасно для России. Я не жду ничего хорошего. Два дня я чувствую себя прекрасно. На третий день у меня снова хандра, снова перебои сердца, мрак и меланхолия. Я ничего не понимаю. Я теряюсь в догадках, откуда возникла эта тоска. Ее не должно быть. Вероятно, нужно работать. Вероятно, нужно все силы отдать людям, стране новой жизни. Я иду в главный штаб, к представителю Временного правительства. Я прошу его снова назначить меня в армию, но я не годен в строй, и меня назначают комендантом главного почтамта и телеграфа. То, что мне больше всего неприятно, исполнилось. Я сижу в кабинете и подписываю какие-то бумаги. Эта работа мне противна в высшей степени. Я иду снова в штаб и прошу командировать меня куда-либо в провинцию. Мне предлагают Архангельск, адъютантом дружины. Я соглашаюсь. Но ведь в 1927 году в уже известной заметке о себе он весело писал о своем комендантстве на главпочтамте, как о самой пышной у меня должности, при которой он лихо разъезжал в полагавшихся ему дрожках, жил в гостинице «Астория» и встречался со знаменитыми людьми. И таких примеров некоторой аберрации его памяти можно привести немало. Однако болезнь действительно долго и тяжело угнетала Зощенко, и вполне естественно, что он направил свой интеллект на то, чтобы победить ее, и написал об этом повесть. Вместе с тем, нельзя не обратить внимание и на особую роль, которую эта болезнь играла в формировании самой его судьбы. Хандра стала не только пружиной сюжета в повести «Перед восходом солнца», но являлась, по настоятельным утверждениям Зощенко, и главным двигателем остросюжетных поворотов в его собственной жизни. Он прямо говорит в повести об этом своем побудителе коренных перемен и трехлетних скитаний после возвращения с фронта в начале февральской революции. Цитата. «Я не испытывал никакой тоски по прошлому. Напротив, я хотел увидеть новую Россию, не такую печальную, как я знал. Я хотел, чтобы вокруг меня были здоровые, цветущие люди, а не такие, как я сам, склонные к хандре, меланхолии и грусти. Никаких так называемых социальных расхождений я не испытывал. Тем не менее, я стал по-прежнему испытывать тоску. Я пробовал менять города и профессии. Я хотел убежать от этой моей ужасной тоски. Я чувствовал, что она меня погубит. Я уехал в Архангельск, потом на Ледовитый океан, в Мизень. Потом вернулся в Петроград, уехал в Новгород, в Псков, затем в Смоленскую губернию, в город Красный. Снова вернулся в Петроград. Хандра следовала за мной по пятам. За 3 года я переменил 12 городов и 10 профессий. Я был милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем. Это было не твердое шествие по жизни, это было замешательство. Полгода я снова провел на фронте в Красной армии, под Нарвой и Ямбургом. Но сердце было испорчено газами, и я должен был подумать о новой профессии. В 1921 году я стал писать рассказы. Конец цитаты. Итак, причины его скитаний 1917-19 годов указана Хандра и указана со всей убежденностью в том, что только она одна и гнала его по белу свету. Но мы уже вели речь о том, что талант — это дар Божий, а не Хандра привел его в литературу. Тем не менее, и Хандра, присущая ему или глубоко засевшая в нем, была постоянной и непременной участницей этого движения, сперва в литературу, затем по ее путям. И в этой связи надо сказать для полной объективности, что и сам Зощенко, при всей своей приверженности учению Павлова об условных рефлексах, не отрицал особой психической организации художнической натуры вообще и его собственной в частности. Рассказывая об образовании своего психоневроза, он пишет: «Но ведь в жизни каждого ребенка повторяется то же самое. Рука отнимает грудь, наказывает, купает. Почему же у других это проходит бесследно, не травмирует их, не оставляет ран? Ну что ж, мы разбираем исключительный случай. Мы говорим о психоневрозе. Мы видим перед собой крайне чувствительную психику младенца, будущего художника, творца, фантазера. Мы видим пример, когда столь чувствительная психика способствует возникновению болезни. Мы говорим в данном случае не о норме, а о патологии». Конец цитаты. Таким образом, талант и предрасположенность к психоневрозу оказались у Зощенко в опасном соседстве и взаимодействии, поскольку имели общую основу, крайне чувствительную психику, которая к тому же находилась под непрерывным давлением внешних сил и обстоятельств. Здесь, надо полагать, в этом сцеплении и сочетании коренились и блестящие взлеты, и спады в его творчестве. И повесть «Перед восходом солнца», при всей ее направленности на то, чтобы облагодетельствовать человечество, как выразился Зощенко, не без самоиронии, дает нам весьма редкую возможность глубинного познания его самого. Глава «Обвал». Пункт 1. В Москве. Страница 237. Работая над этой повестью в Алма-Ате и внимательно следя за событиями на фронте и в тылу, Зощенко, конечно, не мог не почувствовать тот подъем общенародного духа, который делал каждого советского человека более свободным, ведь теперь от каждого в отдельности тоже зависела судьба Родины. Диапазон этого подъема выразился в известнейших тогда стихотворных строках «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой! И жди меня, и я вернусь!» Повесть «Перед восходом солнца» была для Зощенко и его восставанием и возвращением. Но чтобы этот его взлет осуществился практически, на пути между письменным столом и страницами журнала должны были создаться и благоприятно сойтись одно к одному многие необходимые обстоятельства делового порядка. И они судьбоносно сошлись. Решающее значение имел, конечно, вызов Зощенко из Алма-Аты, из киностудии «Мосфильм» в Москву на работу в журнал «Крокодил». Судя по тому, что он в 1942 году возобновил свои отношения с этим главным в стране сатирическим журналом, а с начала 1943-го печатается там все активнее, этот вызов готовился им заранее. Он становится членом редколлегии журнала, его поселяют в центральной гостинице «Москва», где живут по приезде в столицу известные и важные персоны. И все лето, и часть осени почти в каждом номере еженедельного «Крокодила» публикуются его рассказы и фельетоны. Свою заметную роль сыграл в этой истории и академик А. Д. Спиранский, известный физиолог, с которым Зощенко был знаком с тех довоенных времен, когда вышла в свет его возвращенная молодость. Оказавшийся также в Москве, Спиранский дал свое в высшей степени положительное научное заключение о повести. С этим заключением руководству «Октября» было гораздо легче получить в ЦК партии разрешение на печатание повести. А членами редколлегии журнала являлись тогда такие авторитетные в партийных верхах советские писатели, как Парфенов и Павленко. Но самым главным фактором для напечатания повести был, очевидно, момент, время, 1943 год, начало которого ознаменовалось совершившейся великой победой под Сталинградом, потрясшей весь гитлеровский рейх. В Красной армии были неожиданно введены погоны. Великий вождь хотел видеть другую, победоносную армию, не ту, которая в 1941 году, истекая кровью, тяжко отступала до Москвы, а в 1942 до Волги. Теперь в войне произошел долгожданный перелом, и летом 1943 года Москва уже снова была бурлящей великосоветской жизнью столицей, куда все торопились вернуться. Весьма заметное оживление происходило, естественно, и в писательской среде, в редакциях и издательствах. Тот общий подъем духа и создал благоприятную обстановку для прохождения рукописи «Перед восходом солнца». В большом письме Лидии Чаловой, которая еще была в Алма-Ате, Зощенко подробно описал ей как свои дела, так и общую обстановку в столице. «Жизнь тут», — сообщал он, — «весьма сложное, и чтобы не сбиться, — написал было спица, — буду писать по параграфам». Письмо это Чалова получила 8 июня 1943 года. В первых двух параграфах говорилось о его довольно сносном бытовом устройстве. Далее обстоятельно рассказывалось о делах. Третье. Положение. Ввели в редколлегию крокодила. Вызвали и предложили быть ответственным редактором. Я еле смог отказаться. Вот уж была бы для меня беда. Просили улучшить журнал. Стараюсь и трачу много времени на это. Но будет ли толк, не уверен. Беда не в нас, а в цензуре и войне, с которой смех мало вяжется. Тут в Москве начальство меня весьма ласкает. Нет, кажется, журнала, который бы меня не тянул к себе. Не хватает мужества всем отказывать, и это очень дурно. Начну писать пустяки. Физически невозможно писать много и почти все об одном и том же. От множества предложений болит голова, потерял память, забываю, что кому обещал. Платят же, кстати, ерунду. Будущее покрыто мраком. Долго невозможно выдержать такую суету, которая вокруг происходит. Четвертое. Работа. По этой причине работа идет не так, как хотелось бы. Перескакиваю с одной темы на другую. Ох, превращусь в газетного репортера. От этого страдает и моя большая работа. Приходится писать урывками, а то и ночами. Большую книгу я ведь еще не закончил. В поезде я написал две главы. Пятую, четвертая вода, и шестую, перед восходом солнца. Здесь, в Москве, только отделал эти главы и написал еще новую часть, седьмую. Еще порядочно осталось, и как я управлюсь, не представляю. Отказаться от журнального фельетона нельзя. Все — начальство, и некоторые почти приказывают. Пятое. Книга. С книгой моей обстоит дело пока что не только хорошо, но даже великолепно. Я не видел такого волнения, которое я увидел у тех, кто ее читал. Я услышал наивысшие комплименты и от редакции, и от литераторов. Меня тут упросили читать. Читал писателям в небольшом кругу. 2 дня. Такой реакции мне еще не приходилось видеть. Кстати, скажу, редакция «Октября» дала книгу на проверку Спиранскому. Тот дал наивысший отзыв. Сказал, что с точки зрения науки это точно. Не сделал никаких поправок. Звонил мне и сказал, что это поразительная книга. Однако выразил сомнение в том, что я смогу в полной мере доказать тему, то есть об условных рефлексах, о практическом применении системы Павлова. Тут он ошибается. Все будет доказано математически точно. В общем, книга произвела большой шум. Сейчас ее читают в ЦК, после чего она пойдет в 6-й номер «Октября». Если, конечно, цензура не наложит руку. Редакция уверена, что ничего не случится. Я не очень. Но почему-то я даже не слишком огорчусь. Мне было важно написать, а не напечатать. Конец цитаты. Однако последние главы повести еще не были готовы, и Зощенко писал их в форсированном темпе и сообщал Лидии Чаловой. 26 июня 1943 года. Работаю по 20 часов в день. Обещал до 1 августа сдать всю книгу. В 6 и 7 книгах «Октября» идут первые 7 глав. Так что июнь и июль у меня самые тягостные месяцы. Сегодня закончил 8 и 9 главы. Осталось листа 3, после чего начну регулярно жить. Никаких посылок мне не посылаю, у меня все есть. Далее, 6 августа 1943 года. Этот месяц я весьма заработался. Стал плохо спать, расстроились нервы. Сейчас лучше, думаю, вскоре снова вернуться к работе. Недели на 2-3 выключился, чтобы передохнуть. Дела мои идут хорошо. Дали отличный паек, лимит на 500 рублей. Так что сыт по горло. Но брать продукты некому. Зеваю выдачу и всякого рода земные блага. От этих дел у меня болит голова, тем более, что надо следить за карточками, выдачами. С работой тоже хорошо получилось. Октябрь номер 6 видел только сигнальный. Пока не получил. В номере 7 идет 2-я часть. 3-я готова и сдана. Финал листа 2-3 не написал, только в набросках. Но финал я вовсе не уверен, что напечатают, и оттого не тороплюсь. Работать пришлось много, но с деньгами весьма туго. Гихл вовсе не платит уже 2 месяца. Нет книг, и значит, нет денег. Приходится подхалтуривать на эстраде. Крокодил платит за рассказ 300 рублей. Черт бы их драл, как это глупо, если актер, который прочтет мой рассказ, получает столько же. Конец цитаты. Затем, 10 сентября 1943 года, за 2 недели до приезда Чаловой в Москву, он отправил ей еще одно большое и важное письмо. «Пришлось купить костюм. Здесь шикарная жизнь, и мне в моем тряпье неудобно было ходить и тем более выступать перед чистенькой публикой. Поэтому задолжался. Если ты не обойдешься с деньгами, то займи, отдадим. Либо ликвидируй все мое барахло, пиджак, штаны, халат и так далее. Все это мне теперь не нужно, так как на мне отличный костюм и второй отремонтирован. В общем, сообрази, как сделать. Журнал «Октябрь» вышел. Не посылаю тебе, потому что случилось необыкновенное. Мне с трудом дали 2 номера, и я дал почитать знакомым и до сих пор не получил. Номера пошли по рукам и просто исчезли. Завтра мне даст редакция еще 1 номер, который я сохраню для тебя. Интерес к работе такой, что в редакции разводят руками. Говорят, что такого случая у них не было. Журнал исчезает, его крадут, и редакция не может мне дать лишнего экземпляра. Я помню, нечто подобное было с «Возвращенной молодостью». В общем, шум исключительный. Можно представить, что будет после второй части, когда начнется толкование снов. Ты знаешь, Лидуша, я тут было хотел вообще не печатать книгу. Получается столь интимно и откровенно, что стало мне не по себе. Вернее, я хотел прекратить печатание после первой части. Все-таки живой автор. А тут будут люди копаться в моих любовных и прочих делах. Стоит ли это? Решил положиться на судьбу. Втайне надеюсь, что всю книгу не напечатают. Где-то она запнется. Скорее всего, 3-я и 4-я части цензура не пропустит. Кроме утешения от этого ничего не получу. Говорю об этом не позируя. Действительно не хотел бы, чтобы книга вышла сейчас. Одно дело писать, а другое дело представить себе читателя за этой книгой, да еще с улыбочкой на морде. В общем, 2 части ЦК пропустил, хотя во 2-й части анализ и толкование снов имеется. Извини, что столь обстоятельно говорю об этих вещах, душа неспокойна. Хотел облагодетельствовать человечество, да нужно для этого железный характер, ведь одинакового мнения не будет. Предвижу брань и даже скандал. Редакция хотела устроить диспут до напечатания, но Спиранский не посоветовал, сказав, что диспут устроим, опубликовав всю книгу. Спиранский, кстати, взял 3-ю часть, чтобы своим методом доказать мои положения. Однако, если он нарушит или исказит мой принцип, я откажусь от его поправок. И редакция на моей стороне, чем весьма удивлен. В общем, хочется легкой и спокойной жизни. Черт бы побрал мою экскурсию в науку. Лидуша. В гослитиздате все знакомые лица. Тут и Чагин, и Горский, и Владыкин. Надеюсь, тебе интересно будет зайти в это богоугодное заведение. Конец цитаты. Приехавшая вскоре в Москву Лидия Александровна Чалова стала работать в гослитиздате, заведующей технической редакцией. Разумеется, и вызов в Москву, и ее устройство на работу в главном литературном издательстве страны – все это происходило при участии Зощенко, которого в тот момент, по его же словам, начальство весьма ласкало и литературное положение которого казалось незыблемым. И опять приезд Лидии Чаловой был для Зощенко главной поддержкой в низвергнувшихся на него вслед за тем бедах. Близкие отношения с Чаловой никак не ограничивали постоянную связь и заботу Зощенко о семье, находившейся в блокадном Ленинграде. Почта туда доставлялась с большими перерывами, и Зощенко с женой сообщались частыми телеграммами. К началу зимы 1941 года в городе наступил голод. Вера Владимировна, по совету другой писательской жены, обратилась за помощью к председателю Ленгорсовета, который, как она пишет, оказался большим поклонником Зощенко. и дополнительные продуктовые выдачи по его распоряжению значительно поддержали ее и сына. Вера Владимировна отметила также в воспоминаниях, что передала председателю Ленгорсовета в благодарность самые лучшие экземпляры книг Зощенко со своими надписями. Цитата. «Чем возмущался Михаил в первый же день по возвращении из эвакуации. Книги он берег для последующих переизданий». Конец цитаты. Затем она сообщает. «Но настоящее спасение пришло тогда, когда была получена посылка из Московского союза писателей, посланная по настоятельной просьбе Михаила семье Зощенко. Такие посылки от Московского союза поступили и всем другим писателям, остававшимся в Ленинграде. Каждую неделю Зощенко посылал семье деньги и при любой оказии продукты. Из Алматы, потом постоянно из Москвы. Эта забота и внимание были восприняты Верой Владимировной, которая ничего не знала о Чаловой, на свой неизменный лад». Цитата. «Мне казалось, только он один нужен мне, что теперь мы поняли, наконец, друг друга, что когда он вернется, начнется у нас новая светлая жизнь. Мне поверилось, что и он любит меня, что эта разлука показала, как я нужна и дорога ему. Боже, как я ошибалась». Конец цитаты. В июне 1942 года был призван в армию их сын Валерий. Ему исполнился уже 21 год. Его направили сначала в запасной полк под Ленинградом, куда к нему сразу приехала Вера Владимировна, а затем в действующую армию. И все усилия Веры Владимировны, у которой в первую, самую жестокую блокадную зиму умерли мать и сестра, сосредоточились на том, чтобы не допустить гибели сына. В августе, не получая несколько дней от него вестей, она записала в дневник. «Если б я была нужна Михаилу, он сумел бы вернуться ко мне, но нет, у него нет ко мне ничего, кроме жалости и долга, долга и жалости. И если погиб мой ребенок, единственное оправдание, цель и смысл моей жизни, мне не для чего больше жить. Михаил, книга моей жизни, все это не может удержать меня для жизни». Конец цитаты. Под книгой моей жизни подразумевались, очевидно, ее многочисленные дневниковые тетради. Сам Зощенко, находившийся в Алма-Ате, предпринял тем летом попытку через возглавлявшего союз писателей Фадеева перевести сына в Алма-Атинское военное училище, где Валерий стал бы офицером, но получил отказ. Вера Владимировна действовала успешнее. С помощью заместителя начальника ленинградского НКВД, который, как она написала в своих воспоминаниях, принял участие в судьбе ее сына, и с которым у нее установилась «дружба», в кавычках тут написано, Валерий уже в сентябре был переведен в отдельный стрелковый батальон внутренних войск, в один из так называемых «заградотрядов», о чем Вера Владимировна, используя это известное наименование, сообщила мужу телеграммой. Заградотряды имели задачу огневым воздействием пресекать стихийное отступление своих войск. В этом батальоне Валерий пробыл совсем недолго. Его направили на лечение в госпиталь, где он прошел затем переосвидетельствование и в декабре 1942 года был демобилизован сроком на год. Узнав об этом, Зощенко настоятельно зовет жену и сына приехать в Алма-Ату. В январе 1943 года произошел прорыв блокады Ленинграда, но вскоре извещает их о своем предстоящем переезде в Москву. Письма Зощенко жене в этот период существенно дополняет представление о его душевном состоянии, работе и причинах тех или иных решений. Приведем некоторые выдержки. Из письма от 8 сентября 1942 года. «Веруша, я получил твои августовские письма и три телеграммы. Я огорчился, что ты пишешь, будто я равнодушен к Валечке и тебе. Я очень огорчаюсь, и нет дня, чтобы не мучился за вас. Весной я совсем было собрался поехать в Ленинград, но после гриппа у меня было с сердцем очень нехорошо. У меня и зимой сердце было не в порядке, по-настоящему, а не нервы. А в апреле стали у меня опухать ноги, причем настолько, что еле мог надеть сапоги. Пришлось много лежать, и понемногу стало легче. Но ноги сейчас не в порядке, отеки значительные. К врачу я не обращался. Просто сам видел, что тут декомпенсация, и нужно лежать и покой. А в июне меня вызвали в военкомат на переосвидетельствование. И после обсуждения сосчитали, что у меня сердце совсем не в порядке, и нужно госпитальное лечение, чтобы устранить декомпенсацию. Но сказали, что это не наверно можно поправить. Так что весь год у меня было паршивое состояние. И даже близкий путь мне был бы нелегок. Тем не менее, я очень хотел поехать и совсем приготовился к этому, но, вероятно, волнения ухудшили дело. И вот я как-то понял, что мой приезд, кроме болезни и гибели, мне ничего бы не принес. А ведь я должен закончить книгу, над которой работал 7 лет. Сейчас у меня несколько легче с сердцем и меньше отеки. Я надеюсь, что они, если и не пройдут, врач сказал, вряд ли, то все же я буду в той форме, когда мне проще будет сесть в поезд. И я непременно решил поехать. Но, видимо, сначала в Москву. Главное сознание, что помочь не помогу, а заболею или подохну непременно. Ты ведь знаешь, как я легко скатывался к такому ужасному состоянию, из которого я месяцами не мог выбраться. Ты же считаешь, что мне это не трудно, а просто я будто бы не хочу и равнодушен к вам. Но вспомни, Вера, как я болел и как многое для меня было непереносимо. Я здесь еле-еле справляюсь со своими равновесиями. У меня вовсе нет горячего желания непременно выжить, но я всегда старался делать разумные вещи или то, что принесло бы пользу. Мне очень-очень жаль тебя, и за Валюшу мучаюсь каждый день. Но в чем будет польза? В том, что сам слягу, а ведь мне нужно заработать около 2000, примерно 1100-1200 я посылаю тебе. А заработать сейчас это крайне нелегко. И главное, для этого нужно хоть какое-нибудь равновесие, которого я в Ленинграде иметь не буду, что бы ты ни говорила. Еще раз прошу тебя не укорять меня в равнодушии к твоим и Валиным страданиям. Этого нет, и мне это очень горько слышать. Но я сейчас сам еле справляюсь со своим состоянием для того, чтобы еще жить. Это разумные доводы, и я просто ломаю голову, как было бы лучше. Я приеду, когда это не будет для меня гибельно. Я крепко целую тебя и обнимаю, и Валюшу мысленно целую, и от души желаю ему и тебе благополучия. Михаил. Из письма от 27 октября 1942 года, Алма-Ата. Относительно Москвы я уже решил, что поеду. Вопрос только во времени. Я бы мог и теперь поехать, тем более, что сердце значительно лучше, только на левой ноге остался небольшой отек. Но очень уж не хочется прогадать в этом деле. Тут у меня отдельная комната и более-менее налаженное питание, и сравнительно тихая интересная работа. В Москве сейчас хорошо, но жить придется, вероятно, у друзей, и работа будет нервная, в газете и по радио. Снова, конечно, буду хворать и беспокоиться. Эта сторона дела меня не очень прельщает. Буду бояться, что сердце опять сдаст. Так и не удалось мне полностью подчинить свои нервы. Веруша, очень уж мне не хочется заставлять тебя ждать и волноваться. Но ты должна понять, что все это далеко не просто, а для меня и подавно. Ты знаешь, с каким трудом и неохотой всегда собирался в путь, и как отказывался от поездок, даже заграничных. Так что ты поймешь, как нелегко мне сняться и поехать. Я даже подозреваю, что весной я заболел от того, что я собрался ехать. Очень противно сознавать свои психические дефекты, но до сих пор все это держит меня. Я понимаю, что глупо, что я не поехал летом. Надо было бы преодолеть внутренние препятствия. Но признаки заболевания были слишком явные, отеки. И покуда я разобрался в этом, прошло время и возможность. Далее. «Я очень соскучился по тебе и Валюше, это не слова. Все твои сомнения, что я к вам равнодушен, неосновательны. Я сказал тебе, что мы не разойдемся с тобой, это факт. Я никогда этого не сделаю. Но это время слишком сложное и тяжелое. И то, что мы не вместе, это не зависит от меня. Мне надо сделать так, чтобы это было правильно и нужно и для здоровья, и для жизни, и для работы. По этой причине ты не делай неправильных выводов. Далее. Итак, Веруша, пока прошу тебя, не уторапливай мой отъезд. Я непременно поеду, но надо сделать это без ошибок. Весной я понял, как легко потерять мое здоровье. Я дам телеграмму, как только решу ехать. Это, видимо, будет скоро, не позднее февраля. Не брони меня за оттяжку. Постарайся понять, как мне все это нелегко дается и как трудно мне во всех моих делах и психических состояниях. Крепко целую тебя и моего дорогого Валечку. Уверен, будем вместе летом у нас в Сестрорецке. Целую тебя, Михаил. В это время Чалова уже была в Алма-Ате. По приезде в Москву, когда Зощенко ввели в редколлегию «Крокодила», когда начальство его весьма ласкало, а все журналы тянули к себе, просили сотрудничать, возник вариант окончательного переселения в столицу. И в июне 1943 года он посылает телеграмму Вере Владимировне. «Обещали квартиру, телеграфируй согласие переехать в Москву совсем, тогда потороплю квартирный вопрос». Вера Владимировна так писала об этой ситуации в своем дневнике. «Конечно, на такое предложение я никак не могла согласиться. Оставить навсегда свой родной город, родину мою и моих отцов и дедов, мой Петроград, никогда я не согласилась бы на это, о чем и сообщила ему. С конца апреля Михаил в Москве, вот уже третий месяц пошел, а о возвращении в Ленинград он и не думает». Три раза говорила с ним по телефону, звонила, конечно, я, и каждый раз испытывала после разговора жгучее разочарование и боль какой-то незаслуженной обиды. А сегодня, после вчерашнего разговора, поняла, так четко и ясно, нет, он не любит меня, и я ему не нужна, и нет дела ему до моих страданий. Михаил зовет нас в Москву. Зачем? Разве мы нужны ему? Если бы были нужны, он вернулся бы сам, ведь ему это сделать так легко, так просто. А мне? Бросить квартиру, вещи, лететь в Москву с двумя чемоданчиками или тащиться по железной дороге с узлами, рискуя все растерять по дороге и остаться в одном платье, ради чего? Если бы Михаил любил меня, а так, ради жизни в чужом углу, не имея даже своей постели, остаться нищей, когда мне надо думать о том, что у меня на руках могут остаться трое беспомощных существ — Валерий, Лерочка и ребенок Валерия. Разве это разумно, логично, полезно? И нет у меня сил пускаться в далекий, опасный и бессмысленный путь. Нет сил. Конец цитаты.